Глава 14. А в это время в Душегубских горах. За несколько недель до этого в Душегубских горах все шло к тому, что слава последнего вернувшегося достанется-таки обжоре. Он продержался в открытом море 41 час, это почти сверхчеловеческий подвиг, даже учитывая тонкий слой жира темно-притемно-лилового мясоклыка. Толпа викингов приветствовала вождя душегубов одобрительными воплями, когда тот вышел из воды на пляж, победно вскинув руки над головой, проглот семенил на несколько шагов впереди. Главный судья, печальный маленький Шандархайк, поспешил навстречу обжоре. Он вручил ему золотую медаль и трубку, которую обжора зажал в зубах, совершая круг почета по пляжу и принимая поздравления. Проглот поклонился судейской комиссии межплеменного товарищеского заплыва. «Мой хозяин приветствует судей и заявляет о победе, как последний вернувшийся из заплыва, и как последний вернувшийся, согласно правилам, он имеет право загадать одно желание проигравшим вождям Стойку и Берте». Бедный Стоик сидел, обхватив голову руками. Он не отличался особой мнительностью, но в данный момент его крайне тревожила судьба сына, Икинга. Теперь он скачал на ноги и заревел. «Но Икинг до сих пор не вернулся, мой сын еще может явиться и потребовать награду». Надежды на это практически не оставалось, но Стоик в отчаянии цеплялся за соломинку. Обжора неприятно ухмыльнулся щербатым ртом и что-то тихо рыкнул своему помощнику. «Мой хозяин со всем уважением указывает...» Проглот поклонился в сторону Стоика и Берты, что сын Стоика, Икинг, Бертина, дочь Камикадзе и странного вида мальчик, которого называют рыбьеногом, скорее всего, утонули в первые же часы состязания. «Нет!» — взревел Стоик в ярости и страхе. Судьи межплеменного товарищеского заплыва с печальным и умудренным видом покивали друг другу. Трудно было поверить, что обжора заблуждается. «Это правда!» Торжественно признал главный судья, ибо присутствующий здесь Маркало Мордоворот сообщил нам, что они с Песьедухом Тугодумом видели Икинга и двоих других в затруднительном положении. Он пытался им помочь. «Мы очень старались помочь», — заявил Смаркало. «Но нас унесло течением, верно, Песьедух?» Песьедух хрюкнул и стянул с головы шлем в знак уважения к покойным. «Какая трагедия!» Вздохнул Смаркал. «Икинг был мне как брат». Стоик испустил горестный стон и отвернулся. «Не волнуйся, Стоик, дружище!» Неловко утешила его Берта. «С ним Камикадзе. Она, поверь мне, всегда найдет выход. Она из Волгалы ухитрилась бы сбежать». «И поэтому обжора требует свою награду», с масляной улыбкой продолжал Проглот. «И он требует владения Стоика и Берты, а их самих прямо с этого пляжа, чтобы доставили на небесный погост и принесли в жертву небесным драконам». «Что?» — взревели хулиганы и бой бабы в ярости. На пляже поднялся дикий гвалт. «Ну, это неслыханно», — неуверенно возразила Берта. «Он не может требовать такого». «Надеюсь, ты не намерена брать свое слово обратно, Берта?» Предупреждающе помахал Проглот пальцем перед носом у предводительницы бойбаб, которая имела такой вид, будто ее вот-вот удар хватит. «Это же так неспортивно. Ведь если бы выиграла ты или Стоик, победитель потребовал бы от обжора исполнить его желание». «Так это ж был просто товарищеский заплыв. Мы-то собирались пожелать, чтобы обжора переплыл угрюмое море в ванне из-под штаниками на голове», возмущенно воскликнула Берта. «Тем глупее с вашей стороны», — улыбнулся Проглот. «Обжора требует лишь того же, чего потребовал предок Стоика Черноборот Оголтелый от обжоренного предка давным-давно, в старые недобрые времена». Старый сморчок уже некоторое время пытался вклиниться в беседу. Тут он встал и откашлялся. «Маленькое процедурное замечание, ваша охриплость», — обратился старый сморчок к главному судье. «Позвольте поведать вам ту историю из старых недобрых дней, сагу о Чернобороде Оголтелом и состязательном заплыве. Просто так, на случай, если кто-то из присутствующих ее подзабыл». Сага о Чернобороде Оголтелом и состязательном заплыве. Черноборот Оголтелый приходится Стоику пра-пра-прадедом. Коварный и удачливый пират, он был последним королем архипелага. Однажды душегуб, непревзойденный, вызвал чернобородого оголтелого на состязание по плаванию. Два вождя договорились, что победитель сможет загадать одно единственное желание. И вот одним холодным утром отплыли они с западного пляжа, что у душегубских гор. Душегуб непревзойденный возвратился на сей пляж спустя 71 час и 42 минуты, сиречь через 3 дня без малого. Лицо его распухло втрое против обычного, а тело сморщилось, словно его вымачивали в маринаде. Хулиганское племя ожидало на пляже и лелеяло надежду на возвращение своего вождя, однако спустя неделю пришлось хулиганам примириться с тем, что он верно утонул. И вот они уступили победу племени душегубов. Душегуб непревзойденный заявил свои права на королевскую власть на архипелаге, и тем, по всеобщему мнению, дело и кончилось. Спустя 3 месяца душегуб непревзойденный устроил ночной пир на том самом пляже. Главным событием ночи должно было стать человеческое жертвоприношение под звездами. И как раз перед самым жертвоприношением из пены морской, шатаясь, вышел чернобород оголтелый. Его трудно было узнать. Не то человек, не то чудовище морское, с кожей, подобной коже дракона, с головы до пят опутанной водорослями в браслетах из акульих зубов на щиколотках. Нетвердым шагом чернобород оголтелый вышел на пляж и рухнул. Душегуб непревзойденный подумал, что перед ним некий неизвестный викингам демон, и вскинул меч, чтобы его убить, но тут увидел на поясе у чудовища знаменитый меч чернобородого оголтелого лезвия бури. И лежа на песке и переводя дух, чернобород произнес знаменитые слова, кое ныне может с гордостью повторить любой юный хулиган. «Останови свою руку, душегуб непревзойденный, я не призрак. Я чернобород оголтел, и я все ж тебя переупрямил. Но я уцелел в открытом океане по воле Тора, не ища помощи ни на плоту, ни на борту. Я последний, вернувшийся, и заявляю права на свое королевство и племя хулиганов». Боюсь, чернобород оголтелый был не самый приятный человек и настоял, чтобы в исполнении его желания душегуба непревзойденного принесли в жертву небесным драконам. С тех пор каждый год в память об этом историческом событии устраивается ежегодный межплеменной заплыв, с годами превратившийся в дружеское состязание. «Вот видите?» — торжествующе воскликнул Проглот. «Сотню лет племя душегубов ждало случая отомстить, и теперь, наконец, время пришло, и наша гордость будет восстановлена». «Не смей перебивать!» — рыкнул старый сморчок. «Итак, чернобород. Помимо всего прочего, он был изрядный шутник, любитель розыгрышей и страшный жулик. Но, тем не менее, он совершил этот невозможный трюк. Вернулся на этот самый пляж последним. Судьи могут заглянуть в саги и удостовериться ровно через 3 месяца, 5 дней и 6 часов. Трое участников заплыва, а именно Икинг, Рыбьенок и очень маленькая бой-баба по прозвищу Камикадзе отсутствуют. А коль скоро чернобород оголтел и сумел продержаться столько времени, то, строго говоря, существует возможность, что и они сумеют. Поэтому мы обязаны выждать от сего момента еще 3 месяца, 3 дня и 11 часов, прежде чем душегуб сможет потребовать своей награды». Толпа ахнула. Судьи устроили мозговой рукопашный бой, чтобы хорошенько все взвесить. «Итак, решено», — провозгласил главный судья, выбравшись из свалки, ударив барабан. «Вот вердикт судей межплеменного заплыва. Поскольку обжора придерживался правил заплыва, хитрость, примененная в рамках этих правил, считается абсолютно достойным викингским поступком. Со стороны душегубов послышался злорадный вопль. Со стороны хулиганов и бойбаб раздался печальный и яростный вой». «А я не закончил», — рявкнул главный судья. «Обжора душегуб получает право временно заключить под стражу большегрудую Берту и стойка обширного, а мы, судьи, останемся на пляже и будем нести вахту в ожидании 3 отсутствующих участников. Все прочие могут отправляться по домам. Но вернитесь на этот пляж ровно через 3 месяца, 5 дней и 6 часов от начала заплыва. Если к тому времени никто не выйдет живым из воды, обжора душегуб будет объявлен последним вернувшимся, Острова Олуха и Бой Бабьи острова отойдут душегубам, а Стоик и Берта, боюсь, будут принесены в жертву небесным драконам. Главный судья стукнул посохом о землю, на том и порешили. В ветер и в дождь, и в бурю трое престарелых судей терпеливо сидели на пляже, вглядываясь в море. Бой Бабы и хулиганы в печали уплыли на свои острова. А бедные старые Стоик и большегрудая Берта с того дня не играли в бейбол в грязи, не руководили весенней стрижкой, не красили корабли к летним походам, как представляло Сикингу. Их посадили в самые глубокие и самые темные из душегубских пещерных темниц, такие тесные, что бедняги едва могли шевелиться. В Стоиковой темнице имелось крошечное зарешеченное окошко, выходившее на Великий Западный океан. Стоик порой засыпал, глядя в окно, и ему снилось, что его сын жив и плывет к нему по морю. Но затем он просыпался, и оказывалось, что это был только сон, а за окном лишь вода, вода без конца и края, и холодный, одинокий крик чаек.